Действие второе. Котяра и муха. Муха. Отлежал бока, Соня. Котяра. Ни глазом, ни лапочкой в засаде сидел. Думаешь, интересно? Попробуй. Муха. Какие новости? Котяра. Плохие. Не выспался. Муха. Молодец. Все их разговоры можешь не пересказывать. Наверняка какая-нибудь глупость. Доложи, что понял. Котяра. Накладываю. Ничего не понял, был в засаде. Муха. Зачем же ты туда залез? Котяра. Зачем? У нас котов такая повадка. Муха. Так ты не слышал ни слова? Котяра. Обижаешь? У нас котов очень хороший слух. Вот с памятью у нас немного того. Муха. Хоть одно слово вспомни. Котяра. У нас его еще очень часто повторяют. Муха. Обещание? Котяра. Вот-вот. Еще одно слово. Его говорят, когда врут. Муха. Честное слово. Котяра. Вот-вот. Вот об этом они и разговаривали. Муха. Кто бы подумал? Ты бы подумал? Такое маленькое, но такое зловредное семечко залетело к нам из-за чертополохов. Котяра. Ты о чем? Муха. Погоди, это цветочки. Будут и ягодки. Котяра. Не люблю, когда говорят двусмысленности. Не понимаю. Муха. И понимать тут нечего. Что посеешь, то и пожнешь. Котяра. Что посеешь? Муха. Посеешь ветер. Котяра. А что пожнешь? Муха. А пожнешь бурю. Что посеешь, то и пожнешь. Котяра. А почему пожнешь не то же самое, что посеешь? Муха. Кто знает, что в конце концов вырастет на нашей обильной почве. Котяра. Что? Муха. Ну, котяра. Котяра. Ну, муха. Ну, нужен план. Как нам от этого спастись, вот. Муха. Надо же, сообразил. Ладно, давай пошепчемся. Исчезают. Кастрюля и башмак. Башмак. Доброе утро. Все громыхаешь? Кастрюля. Гремлю помаленьку. Ну что, стерлась ночь, а? Башмак. Никуда не делась, стерлась. И день сносится, никуда не денется. Все проходит. Утро, день, вечер, ночь. Кастрюля. Так у нас повелось истори. Башмак. Лишь мы никогда не сносимся. Кастрюля. Мы — неодушевленные предметы. Мотылёк и карасик. Карасик. А у меня будут золотые плавнички. Мотылёк. А мне обещали крылья. Башмак. Ну, что ты скажешь? Только стоит о чем-нибудь начать мечтать, тут же тебя перебьют. Кастрюля. Найдут и обязательно перебьют. Обязательно. Карасик. Если бы ты знал, мотылек, как мне надоели эти два старых нытика. Мотылек. Карасик, мне больше всего надоел этот хромоногий. Башмак. Ну-ну. Будьте вы немного повнимательнее. Давно бы заметили, что я, между прочим, левый. Кастрюля. А я всегда бываю права. Карасик. А у меня будут плавнички. Мотылек. А у меня крылья. Карасик. Я уплыву отсюда. Мотылек. Я улечу отсюда. Башмак. Подумаешь, а мы лучше мечтаем. Верно, кастрюля? Кастрюля. Еще как лучше. Вам так и не снилось. Карасик. Попробуйте, покажите. Мотылек. Не получится. Башмак. Ах так, ну глядите. Я. Кастрюля подсказывает. Так мечтаю. Башмак. Так мечтаю. Кастрюля подсказывает. Что? Башмак. Что? Мотылек. Все? Башмак. Все? Карасик. Понятно. Кастрюля. Небось, завидно. Давай, башмак, еще про то, как сносится день. Башмак. И день сносится, и... Карасик. Подожди. Ты мечтаешь неправильно, так не мечтают. Башмак. Нет, мечтают. Мотылек. Ты помечтай о главном. Кастрюля. Это я мечтаю о главном. Все снашивается, все приходит в упадок и разрушение, все теряет свой блеск. Карасик. Башмак, скажи честно, что в тебе самое главное? Башмак. Мысли. Карасик. Нет, Башмак, главное в тебе — это подметка. Башмак. Подметка. Мотылек. А в тебе кастрюля? Кастрюля. Душа! Мотылек. Нет, кастрюля, главное в тебе — это крышка. Кастрюля. Крышка. Мотылек и карасик. Вот об этом и мечтайте. Кастрюля. Крышка. Башмак. Подметка. Карасик. Плавнички. Мотылек. Крылья. Карасик. Туда, где синее море. Мотылек. Туда, где высокие сосны. Башмак. Я не могу стоять на месте. Кастрюля. Во мне все кипит. Башмак неожиданно. В поход. Все. В поход. В поход. В поход. Башмак. Мы будем шагать в ногу. Все. В ногу. Кастрюля. Мы будем громыхать песней. Все. Песней. Карасик. Мы будем идти за солнцем. Все. Солнцем. Мотылек. Мы переберемся через чертополохи. Все. Через. Складывается песня. Башмак. В ногу. Все. В ногу. Кастрюля. Лейся, песня. Все. Песня. Карасик. Здравствуй, солнце. Все. Солнце. Мотылек. У нашей мечты есть крылья. Все. Крылья. Под песню уходят. Котяра и муха. Котяра. Какие дураки. Им ни за что не перебраться за чертополохи. Муха. К вечеру солнце сядет, они собьются с дороги. Котяра. Они не умеют видеть в темноте. Муха. В темноте они наступят друг другу на ноги, передерутся, перессорятся. Котяра. Нападут друг на друга. Муха. Переругаются. Котяра. Перегрызутся. Муха. Повернут назад. Им не перебраться за чертополохи. Котяра. Собьются с дороги. Солнце сядет. Муха. Они обманутся. Котяра. Вернутся. Раз, раз, раз. Разругаются. Вот так. Муха. Перессорятся. Вот так. Увлекаются. Начинают драться. Котяра. Раз, раз, раз, раздразнятся. Муха. Нападут, обманутся. Котяра. Спрячутся. Муха. Укусятся. Котяра. Мой единственный глаз. Муха. Моя единственная шестая нога. Перестают драться. Котяра. Котяра хороший, хитрый, ловкий, трусливый. Успокойся, убери лапочку. Опусти хвост, спрячь коготочки, открой глазик. Не открывается. Ну хорошо, тогда мурлыкни. Мур, дураки все. Муха. Теперь видишь, наш первый план провалился. Зря шептались. Котяра. Вижу. Ничего не вижу. Темнота кругом. Они не умеют видеть в темноте. Я теперь, кажется, тоже. Зачем ты меня укусила? Муха. Скоро наступит ночь. Солнце сядет, пока не поздно. Нужно их всех перессорить. Нужно украсть их дружбу. Котяра. Я всегда готов что-нибудь украсть. Муха. Тогда поступим так. Я маленькая, я полечу за карасиком, мотыльком, башмаком и кастрюлей. Нападу на них в темноте, перессорю. Дружба у них маленькая. Я могу ее украсть. А ты, котяра, оставайся тут с котенком и одуванчиком. У них дружба большая. Котяра. Я люблю воровать большое. Муха. Ну, пока. Исчезает. Котяра. Давай, давай, проваливай. Не маленькие, справимся. С чего лучше начать справляться? Нужно напасть, вот что. Подкрасться и напасть. Нет, у котенка хороший слух. Он, пожалуй, подслушает, как я подкрадываюсь. Лучше я сам что-нибудь подслушаю. Что? Все уже слышано-переслышано. Тут нужно действовать, и действовать хитро. Нужно соврать. Ну что? Небось, сразу догадается, что я вру. А нужно соврать так, чтобы они поверили. Что бы такое им соврать? А вот что, совру-ка я им правду, а? По-моему, этого еще никто никогда не врал. Да, подкрадусь и совру. Нет, нападу и совру. Нет, еще лучше обману и совру. Подкрадусь, обману. Не те слова. Фу. Лучше честно пойти, не подкрадываясь во весь рост. Честно пойти и соврать. Тогда они ни о чем не догадаются. Да. Эх, котяра, котяра. Такого и муха не смогла бы придумать. Ну уж, ладно, иди. Ну, иду. Ну, иди же, иди. Ну, иду, иду, все. Одуванчик и котенок. Котяра. Эй, я совершенно не собираюсь с вами дружить. Мне это неинтересно. Мне это скучно. Только бы где-нибудь не напутать и не соврать, а то догадаются. А вот пока вы тут шепчетесь и договариваетесь, карасик и мотылёк уже пошли за плавничками и крыльями. Кажется, в первый раз в жизни говорю правду. Волнуюсь. Оказывается, правда щекочет нервы. Да, так вот. Пока вы тут договариваетесь, злая муха уже полетела туда. Сейчас она их всех перессорит и украдет их дружбу. Дружба у них маленькая, от нее сразу ничего не останется. И они не достанут плавнички и крылья. Солнце сядет, они собьются с дороги. Не видать им счастья, как своего хвоста. Тут, кажется, я соврал. Вот он, хвост. А ну, как не поверят. Котенок. Золотые плавнички? Одуванчик. Крылья? Котяра. Они погибнут. Они собьются с дороги. Котенок. Собьются. Одуванчик. Погибнут. Котяра. Видите, уже наступил вечер. Да-да, честное слово. Одуванчик. Честное слово. Мы же дали им честное слово. Котяра. Видите, солнце садится. Они не умеют видеть в темноте. Котенок. Но я умею. Котяра. Они собьются с дороги. Котенок. Но я не собьюсь. Одуванчик. Беги, котенок. Разыщи их, покажи им дорогу. Котенок. Бегу. А как же ты? Одуванчик. Я буду светить вам. Беги, беги, котенок, беги, не оборачивайся. Котенок. Но ведь это называется спасаться. Одуванчик. Беги, котенок, не теряй времени. Котенок. Но ведь это называется оставлять. Одуванчик. Прощай, котенок, не оборачивайся, беги. Котенок убегает. Котяра. Даже неловко, слеза навернулась. Прощальная сцена. Украденная дружба. Ночь. Котенок. Котенок. Не оборачиваться, не оборачиваться. Бежать только вперед. Спасать маленькую дружбу ради дружбы большой. Бежать только вперед. Вперед. Не оборачиваться, не оставлять, не спасаться, не подкрадываться, не обманывать. Бежать вперед, бежать, бежать. Я устал. Не уставать. Я отчаялся. Не отчаиваться. Бежать, бежать. Я, кажется, плачу. Не плакать. Бежать, бежать. Нестройные голоса в темноте. Песня распадается. Башмак. В ногу. Кастрюля. Лейся, песня. Карасик. Солнце. Мотылек. Крылья. Башмак, потом остальные. Башмак. В ногу, в ногу. Я давно шагаю один. Мотылек. Меня отдавили, на меня наступили. Карасик. Меня толкнули. Кастрюля. На меня напали в темноте. Башмак. Мы сбились с дороги. Кастрюля. Мы не догромыхали свои песни. Мотылек. Опустились крылья. Карасик. Померкло солнце. Башмак. В ногу? Какой смысл шагать в ногу, если в темноте ничего не видно? Кастрюля. Какой смысл? Громыхать в темноте песней. Мотылек. Разве можно идти за солнцем, которое спряталось? Башмак. В ногу не стоит. Кастрюля. Песенка спята. Мотылек. Крылья помяты. Карасик. Солнышко скрылось. Муха. Хе-хе-хе. Печальный финал. Опечаленное войско. Далекая победа и бесславный конец. Хе-хе-хе. Котенок. Мы снова будем шагать в ногу. Башмак. В ногу. Котенок. Мы снова будем громыхать песней. Кастрюля. Песней. Котенок. Взошло новое солнце. Карасик. Солнце. Котенок. У нашей мечты есть крылья. Мотылек. Крылья. Песня вновь складывается. котенок. В ногу все. В ногу. Котенок. Песня все. Песня. Котенок. Солнце все. Солнце. Котенок. Крылья все. Крылья. Муха. Следом. Чертополохи. Башмак. Все-таки мы дошли. Спасибо тебе, котенок. Вон они стоят. Кастрюля. Какие страшные, злые, колючие. Карасик. Друзья, сегодня во что бы то ни стало, мы должны перебраться на ту сторону. Давайте забудем все наши ссоры. Мотылек. Давайте попросим, чтобы они нас пропустили. Может быть, они только на вид такие жестокие, а на самом деле добрые. Так бывает, я знаю. Котенок. Пустите нас! Эй, чертополохи! Все. Чертополохи! Карасик. Мне кажется, они нас не слышат. Они о чем-то беседуют между собой. Все прислушиваются. Котенок. Да они просто молчат. Они нас не понимают. Мотылек. Там для нас откроется совсем-совсем другой мир. Все. Мир. Карасик. Там для нас будет другая жизнь. Все. Жизнь. Башмак. Пустите нас туда. Кастрюля. Пожалуйста. Все снова прислушиваются. Котенок. Они нас не слышат. Башмак. Какая тишина. Мне страшно. Кастрюля. Меня знобит. Котенок. Смотрите, свет гаснет. Вперед. Карасик. Соберем все силы. Мотылек. Соберем лучше, что в нас есть. Башмак. Вперед! Безмолвная сцена. Штурм. Муха. Муха. Ну вот, так и знала. Все-таки полезли. Тут вам не пройти, мне отсюда все видно. Башмак. Вперед! Муха. Тут вы заблудитесь. Поискали бы лучше другое место. Кастрюля. Вперед! Муха. Это безобразие. Вы исколитесь, изранитесь, изорветесь. На что это будет похоже? Мотылек. Вперед! Муха. Ну, не буду мешать. Не знаю, не знаю. Просто не могу понять. Оглянитесь, посмотрите, что вы оставили. Тут вы хоть привыкли, а там, может быть, хуже. Ты, карасик, привык к своему болотцу, а ты, мотылек, так и не успел свить себе кокон на зиму. Не говоря уже о вас, башмак и кастрюля. Вы-то чего полезли? Вам-то чего не хватало? Жили себе мирно, тихо. Куда вас понесло? Ай-яй-яй, котенок, оглянись. Может быть, там твой лучший друг пропадает. Все останавливаются. Котенок. Не оборачиваться, не оглядываться, не сомневаться. Муха. Глупо. Вы не прошли еще и половины пути. Да-да, мне отсюда очень хорошо видно. Более того, за этими чертополохами стоят другие, еще более злые и колючие, предупреждаю. Мотылек. Колючие. Карасик. Злые. Башмак. Ай, я укололся. Кастрюля. Я поцарапалась. Карасик. Я зацепился. Мотылек. Я поранился. Муха. Назад. Назад. Котенок. Вперед. Нам совсем немного осталось. Башмак. Кто тебе это сказал? Кастрюля. Откуда ты знаешь? Карасик. Муха. Если мы свернем чуть-чуть в сторону, может быть, нам там будет легче? Муха. Возьмите немного вправо. Башмак. Тут легче. Сюда, сюда. Муха. Еще правее. Кастрюля. Тут не колется. Ко мне. Муха. Ну, еще чуть-чуть. Карасик. Здесь совсем легко. Сюда, друзья. Котенок. Вперед. Мотылек. Выбрались. Котенок. Помойка. Все. Помойка. Муха. Хи-хи-хи. Убедились? Ну, а теперь снова постройтесь в колонну и шагом марш. Запивай. Башмак. В ногу. Кастрюля. Лейся, песня. Карасик. Здравствуй, солнце. Мотылек. У нашей мечты есть крылья. Рассвет. Котяра и одуванчик. Котяра. Всю ночь я его караулил. Всю ночь сидел в засаде, которую уже ночь не сплю, настояться. Однако каков результат? Посидел. Да не я, он посидел. Тут, пожалуй, посидеешь. Лучший друг смылся. Сколько в жизни несправедливости, подумать только. Кругом. Где же муха? Каков-то у нее улов. Поглядим. Мой-то сиял всю ночь. Разве можно так разбрасываться? Предупреждал я его, не смей светить. Все бестолку. Целую ночь горел. Вот результат. Граждане, большая просьба, уходя, выключайте свет. Это я к теме подбираюсь. Даже смотреть на него страшно. Так, переменился всего за 2 дня. Сначала был зеленый, потом желтый, а теперь уже седой. Даже мне его жалко. Можно ли так? Граждане, уходя... Ах, я об этом уже предупреждал. Какой ужас. Впрочем, именно этого я и добивался, не так ли? Нет, что бы там ни было, а говорить правду немножко жутковато. А ну, как тебя вот так? А ну, как сам ты вот так всю ночь, а? И глаз не сомкнул. Все светил, светил. Ах да. Об этом я уже рассказывал. Обождем муху, обрадуем, пусть посмотрят. Нет, лучше все-таки не смотреть. Какой ужас! Граждане, что бы там ни было, а говорить правду немножко... Ах, и этим соображением я уже поделился. Ну что ж, ничего не нового под луной. Все было, все сказано. Теперь хоть тресни, хоть пополам. Это я, кажется, на тему вышел. Ну ладно, по-простому, по-нашенски, все равно никто не услышит. Будем жить! Сказать-то, в сущности, больше нечего. Вот ведь дожил. Приступ откровенности, а поделиться не с кем. Все ношу в себе. Жизнь называется жизнь. Родить родили, а дальше... Да и как родили, просто выкинули. Барахтайся, Ну и барахтаюсь. Приходится. А кому неохота барахтаться? Ему? Так ведь его никто не просил. Даже не уговаривал, честное слово. Попробовали бы поуговаривать меня. Не знаю, что бы из этого получилось. Сам барахтаюсь, сам и соображаю. И ни до кого нет никакого. Разве что только намекнуть. Да нет, обойдутся. Вот так. Хорошо врезал. Надолго запомнят котяру. Запомнят как же. Жди. Отошел и тут же забыли. Как и не жил вовсе, не барахтался. Ладно, перебьемся. Сами с усами. Таких, как я, много. А таких, как он, на одной лапе пересчитать можно. То-то же. Ну вот, кажется, они возвращаются. Шаги. Дождался. Меня тут не... А почему это, собственно, не? Уж это-то именно моя заслуга. Какой, однако, ужас. И в чем только жизнь у него еще держится? Что, если и ее... А? Муха. Ага, я говорила, я была права. Я везде летала, все видела. Они очень хрупкие создания. Какой эффект? Только ночь разлуки и уже совсем седой. Одна ночь. А если бы 2, или даже лучше 3? Ну что, котяра, ты неплохо тут без меня поработал. Молодец, хвалю. За верную службу я тебя, пожалуй, награжу. Там, знаешь, во вражке у гнилого бревна валяется сухая рыбья голова. Можешь съесть, котяра. Спасибо. Только не раздувай себя слона, муха, ладно? Исчезаю. Прислушивается. Нет, сначала хочу поглядеть на трогательную встречу друзей. Может, опять слеза прошибет. Муха. Погляди. Котенок, башмак, кастрюля, карасик, мотылек с песней. Ну что, герой, что, котенок? Где твой друг? А ты, карасик, где твои золотые плавнички? Мотылек, ты достал новые крылья. Хи-хи-хи. Что же вы замолчали? Так лихо пели, пока шагали по дороге. В ногу песня солнца, крылья. Посмотрите на себя. Чего вы добились? Примолкли все. «Обманула!» Котенок одуванчику. «Ты молчишь? Я вернулся. Почему ты молчишь? Твой свет лился всю ночь. Я видел дорогу, когда у меня устали глаза. Но меня обманули. Ты слышишь, одуванчик?» Муха. «Конечно нет. Он оглох от горя». Одуванчик. «Слышу. Котенок. Скажи что-нибудь, поругай меня. Одуванчик. Если у тебя отважное сердце, котенок, сердце, одуванчик, даже если ты рожден на помойке, котенок, если. Муха, заткните уши, не слушайте, он бредит, котяра. Ну вот, слеза прошибла, полегчало. Одуванчик, даже если тебя обманули, котенок, обманули, муха, он говорит глупости, одуванчик. Если ты видел дорогу, котенок, дорогу, муха, он умирает, умирает, башмак. Все умирает, кастрюля. Все теряет свой блеск, башмак. Ловнички, кастрюля. Крылья, одуванчик. Вокруг меня все так изменилось, муха. Это мир, хи-хи-хи, одуванчик. Мир, я так люблю. Что мне так режет глаза, муха? Это свет. Хи-хи-хи. Одуванчик, свет. Я так люблю. Мне больно. Муха. Это жизнь. Хи-хи-хи. Одуванчик, жизнь. Я так люблю. Муха. Вся. Умер. Скончался. Погиб на посту. Одуванчик, душно. Дунь на меня, котенок. Котенок, сейчас, сейчас. Дует. Белая метель. Муха. Облетел. Котяра. Осыпался. Башмак. Стерся. Кастрюля. Сносился. Котенок. Прости меня. Ты слышишь? Прости. Голос одуванчика. Если у тебя отважное сердце, даже если ты рожден на помойке, если ты видел дорогу, даже если тебя обманули. Котенок, я слышу, я понял. У меня отважное сердце. Котяра. Куда ты, котенок? Муха. Постой, постой. Башмак. Прощай. Кастрюля. Котенок. Карасик. Не оборачивайся. Мотылек. Беги. Котенок. Вперед. Сердце в ногу. Лейся, песня, ярче солнце, крылья, если. Текст читал Семен Мендельсон.